Братья и сестры, сосредоточим еще наше внимание, чтобы вникать в Слово Божье. Мысль, о чем я хочу порассуждать вместе с вами. Потом я прочитаю текст, а вначале скажу. Братья и сестры, вот приходится делать анализ такой, состояние, положение тех верующих, которые падают в грехи, которых духовная жизнь угасает, ослабевает. От чего это происходит? Почему вдруг верующий человек идет питаться рожками этого мира, симпатизирует этим похотям мира, ищет себе для души пищу на помойках этого мира, в интернете и всякого рода заблуждениях? Почему? Ведь вера в живого Бога – это настолько достойно человека, это настолько прекрасно, это настолько ценно. Неужели можно это разменять на что-то приходящее? Пустое, чужое, скверное. И люди меняют. Я прихожу к выводу, одна из причин, братья и сестры, верующие, немалое число, не знают настоящих богатств духовных, не живут ими, не восхищаются ими, не пользуются ими. И поэтому духовное банкротство приходит. Жизнь духовная слабенькая, теплится, теплится, теплится, теплится. В конечном итоге в какую-нибудь сеть попадает человек. И я хочу вместе с вами порассуждать о богатствах духовных, которые нам надо искать, любить, веру их присваивать, жить этими богатствами, делиться с другими людьми этими богатствами. От этого наша жизнь будет сочная, красивая, глубокая, сильной веры, сильного духа. Мы будем вот такими христианами. И таких людей – это украшение учения Иисуса Христа. Это непобедимые люди. Это просто прекрасная жизнь. И хочется, чтобы каждый из детей Божьих этим пользовался. Ефесянам 3 глава, читаю с 8 текста. Ефесянам 3 глава, с 8 текста. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать эта, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Вот в этом тексте апостол Павел открывает, что ему дана благодать благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. В чем это богатство Христово состоит? В чем оно заключается? Я помню, у нас в прошлом году был молодежный лагерь, и там тоже я участвовал вместе с друзьями. И когда проводил беседу, пригласил выйти ко мне молодых братиков, и чтобы они мне помогли проповедовать. Я им даю микрофон и говорю: вот им расскажите, что вам дал Христос, что вы в Нем имеете. Вот этим всем друзьям в лагере, вы члены церкви, возьмите микрофон, расскажите. Один с трудом выговорил одно предложение или два. А второй, по-моему, ничего и не сказал, вот не помню сейчас. И это все? Все. Братья и сестры, если бы я был неверующий человек и встретил такого благовестника, точно я не уверовал бы, точно. Мне бы это показалось настолько скучным, немощным и неинтересным, и поэтому, скорее всего, что ничего бы и не завлекло, и не заинтересовало. А вот когда мы наполнены познанием об этих богатствах Христовых, что хватает времени об этом говорить целый вечер. Вот вы собрались на день рождения, целый вечер говорите о богатствах Христовых. У вас бывали такие вечера? А? Молодежь, у вас бывали такие вечера? Собираетесь, чтобы... А, не собираетесь? Вот вы соберитесь и поисследуйте богатство Христово. Как это прекрасно! Вот эти богатства, неисследимые богатства Христова, посмотрите, как здесь написано, «дабы ныне через церковь соделалась известную начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Братья и сестры, вы когда-нибудь думали, какая на нас ответственность лежит? Чтобы через нас, через церковь, а мы обладатели этих богатств Христовых неисследимых, и чтобы через нас на небесах начальством и властям соделалась известную вот эта многоразличная премудрость Божия. Вы когда-нибудь исследовали, в чем состоит различие, многообразие премудрости Божией, путей этих Божьих? Крупицы, которые Бог открывает, это восхищает, это радует, это привлекает, и все земное становится просто мусор. Просто мусор, от которого с отвращением отворачиваешься. Мне однажды пришлось у мэра города нашего в кабинете там вот решать какие-то вопросы и ему говорить о Боге. И он всякие вопросы мне задает. И один вопрос задает. Говорит: Александр, вот такой вопрос. Когда ты идешь мимо пивбара, и там вот люди, вот пивко, оно там с пеночкой, все это обрисовывает мне красочно, все, как у тебя слюнка бежит? Я говорю: разве что плюнуть и отвернуться. Вот так. Он говорит: я тебе не верю. У меня, говорит, течет. Он исповедался, говорит: у меня течет. А я ему рассказывал. Я говорю: вы знаете, у меня есть такое, что вы не понимаете, чем я живу, чем я питаюсь, чем я наполняю свой весь внутренний мир, мой храм. Это что там происходит внутри? Полно Бога, полно Христа, полно Его света, Его откровений. И в это погрузиться, жить, и не ходить ощупью в этом мире, нащупывая, где правильно, где неправильно. Братья и сестры, люди мира этого не понимают. Потом он еще меня один раз пытался поискушать, этот мэр города. Я помню, тоже зашел к нему. Ну, мы с ним давно-давно знакомы. Я еще помню, когда мы начинали строить молитвенный дом, я к нему пришел и говорю: вы знаете, что вас Бог здесь посадил? Знаю. Говорю: надо для Бога работать. Участок надо для молитвенного дома. Так у нас нет участка. За городом, а там где-то. Говорю: для церкви не пойдет там. Вы понимаете, там нету коммуникации. Как вы себе представляете, многодетные люди идут с детками по грязи, дорог нету, там ничего нет. Вы представляете, куда вы церковь хотите отправить? Участок надо. Да. Он звонит главному архитектору района. Сейчас подъедет человек, поедьте по городу, и где ему понравится участок, выделяем для церкви. Понятно? Понятно, сейчас выхожу. Я подъезжаю, беру архитектора района, и едем мы по городу, и ищем участок. И нашли. Нам дали совершенно бесплатно этот участок. Ну и потом, когда мы оформляли документы, к этому мэру города я и пришел. А он говорит, вот бы мне интересно тебя с нашим отцом Михаилом свести, вот чтобы вы вот поговорили. И так и получилось. Так и получилось, когда я однажды зашел в кабинет, и мы там решали с документами вопросы, и тут раз заходит в рясах этот священник. Мэр аж привстал. Это был долгожданный момент свести нас и поговорить. Священник здоровается, мир вам. Я говорю, если с миром, то принимаем. Чую, здесь христиане, отвечает, идет прямо к мэру, чтобы решать вопрос за крестный ход там. Ну и чуть-чуть поговорили, то мэр остался молчать, у него слов не было, сила Слова Божьего действует, и никто не может отвечать, никто не может устоять. Братья и сестры, вот эти богатства Христовы, их должен мир узнать. Язычники узнать. На небесах должна быть эта многоразличная премудрость Божия открыта быть. И мы должны об этом думать. Вот честно скажите, братья и сестры, даже поднимите руку, кто из вас ставил цель, чтобы в небесах многоразличная премудрость Божия через вас была как-то открыта и провозглашена властями и начальством? Ага. Я в Кирне свидетельствовал. Я вышел с дома, идет мэр города. А я и не знал, что я его узнал по портрету. Я к нему подхожу и говорю ему, значит, там много людей, просьбы были. И свято стоял депутат. И я говорю, а вы Библию читаете? Он говорит, читаю. Ну, я много людей там к нему подхожу. Я говорю, ну, тогда пусть Бог благословит поступать, как вы там наведены. Так что, ну, такое. Хорошо. Благодарю вас. Братья и сестры, это надо ставить цели. Понимаете, если мы никаких целей в жизни не ставим, мы их и достигать не будем. Это я вам точно скажу. Вот если вы не ставите цель научиться молиться, вы никогда и не будете учиться молиться. Вот то, как придется. Я по молодости ставил цель учиться молиться. А как научиться? Я вот брал, искал в Библии молитвы. Ой, молитв сколько в Библии. И таких мужей великих, там то Даниил молится, то Моисей, то Давид, то там Езекия, то еще кто-то. Столько молитв в Библии. И я брал вот эти молитвы, выбирал с них изречения, слова, и я прям записывал себе в тетрадь и учился, размышлял над этим, чтобы моя молитва, ну, для Бога нравилась. Чтобы она сочная была, чтобы она вот отображала истину, волю Божью. Друзья, учиться этому надо. Я учился и до сих пор учусь. И проповедовать, и вот познавать Бога, тоже цель надо ставить, молиться об этом. Или поставить цель, Господи, я хочу созидать Твою церковь. Я хочу. И если вы такую цель поставите, у вас будет потом мышление работать в этом направлении, молиться в этом направлении. Вы будете подходить к пресвитеру, брат, подскажи, что я могу еще полезного сделать, чтобы в церкви устройство, порядок, радость, святость была. Все, понимаете, мысли туда работают. А если человек приходит в церковь, ага, ну там раздают гуманитарную помощь или нет. А ну-ка, а помогут мне настройки или нет? А ну-ка, что там еще, чем можно попользоваться? А если нет, то что туда и ходить? Бывает такое. Ну, я верю, что вы в лучшем состоянии, но я такое встречал. И поэтому очень-очень важно, чтобы ставить эти цели. Вот если говорить о богатствах Христовых, этот же апостол Павел Колоссянам, послание Колоссянам, 1 главе, 27 стиха, с 26. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаю силу Его, действующего мне могущественно». Братья и сестры, посмотрите, с новой церкви он пишет, новым верующим, уже в Колоссах, и опять о тайне. Он хочет раскрывать эту тайну. И суть этой тайны, этого богатства Христова. И эта тайна – Христос в нас. Христос в нас. Вот богатство. Больше Отец Небесный ничего не мог для нас дать. Он так нас полюбил, что Он Сына отдал. Так возлюбил мир, что Сына отдал. Большего нету, чего отдать. И это надо сильно ценить. Если мы Бога любим, надо сильно Иисуса Христа ценить. И любить Его, и жить им, и послушными быть Ему, и Его отображать в нашей жизни, а не гоняться за миражами, за похотями этого мира, подачками этого мира, а жить вот этим богатством. И вот когда вот это богатство мы становимся обладателями, Христос в вас, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. У каждого человека должно быть стремление к совершенству, потому что мы падшие люди по природе, по рождению, испорченные. И поэтому вот это богатство Христово, оно помогает испорченному человеку прийти к зрелости, прийти к непорочности, к совершенству, к праведности, к святости. Вот это дает нам вот эта тайна. Христос в вас. А это нужно, чтобы Христос в нас, принять веру Евангелия. Это принять веру Иисуса Христа. Посчитать все за сор в этом мире и посвятить свою жизнь для Него. И от этого происходит рождение свыше, новая жизнь. А у новой жизни есть свои интересы. У старой жизни, ветхой, свои интересы. Какие, братья и сестры? Первое – это самоутверждение. Вот это ветхий человек. Самоутверждение, искание своего, жизнь для себя, свои похоти, свои желания, свои цели. Вот это так весь мир живет. И либеральное христианство, вот так живут. Жизнь для себя. Второе – это жизнь по своим похотям, свои собственные пути. Что хочу, так и делаю. Что понимаю, так и живу. А новый человек – это преображаться в образ Христа. Это искать, как здесь написано, богатство славы в тайне этой. Христос в вас – упование славы. Вот это интересный вопрос. Упование славы. Богдан, можно тебе вопрос? Хорошо, благодарю. Вот что ты думаешь, что значит упование славы? Когда-нибудь приходилось размышлять об этом? Упование славы. Хорошо, благодарю за ответ. Кто еще мог бы поделиться, друзья, как это упование славы? Хорошо, я поделюсь, как мыслю. Братья и сестры, в результате грехопадения, Римлянам 3:23 написано, «Ибо все согрешили и лишены славы Божией». Через собственные пути, отступление от Бога, когда люди поверили лжи дьявола и не верили Слову Бога, люди лишились вот этого общения с Богом и своего положения общаться с Богом, и поэтому лишены славы Божьей. А Римлянам 5 глава написано: «И хвалимся надеждою славы Божией». Братья и сестры, вы хвалитесь? Аж скажите, что это такое? Вот сестра кивала, можно вам вопрос? Что значит вот сзади вас? Да. Что значит вот это «хвалимся надеждою славы Божией»? Хорошо, благодарю вас за рассуждение. Братья и сестры, как я мыслю? Хвалимся надеждою славы Божией. Это у нас есть теперь в связи с этим богатством во Христе, что тайна вот эта открыта нам, Христос в нас, через Христа воссоздать в нас образ Божий. И вот этот образ Божий, схожесть со Христом, это есть вот эта слава Божия. В результате грехопадения лишились славы Божией. А теперь мы, уверовавшие, мы хвалимся надеждой славы Божией, что Господь приведет нас в меру полного возраста Христова. Христос изобразится в нас. Это богатство. О, если бы верующие об этом думали. О, если бы молодежь этого искали. Не было бы падений, не гонялись бы за сквернами этого мира, а искали бы вот этих богатств. Христос, жажду на Тебя быть похожим. Тогда каждый мужчина, муж, брат в своей семье не обижал бы жену свою, а выполнил бы свое предназначение. Муж – это образ и слава Божия. Слава Божия – это каждый муж должен по отношению к жене отобразить поведение Христа, когда Он пожертвовал собой за церковь. И каждый муж так любит свою жену, как Христос церковь. Там уже нету места ни колкости, ни грубости, ни эгоизму, ни унижению жены, ни себялюбивым потаканием своим прихотям и вот этого эгоизма жуткого, который разрушает семьи и плакать заставляет ближних, там этого нету. А кто не ищет этой славы, пришел за компьютер, уключил, засел, жена ждет его, а уже и 11 ночи, и уже и 12 и час, и 2, и 3, уже 4. Приходит он отдыхать. И так месяцами. Это ужасно. Это ужасно. Потому что человек не понял, не хвалится вот этой надеждою славы Божией. У него нет ориентиров, целей преображаться в образ Христа, чтобы муж – это образ и слава Божия, отобразить в себе это. А просто низменные, такие дешевенькие, плотские похоти, прихоти, искания и все. А это разрушает личность человека. Это человека оскверняет, это ведет к гибели, поражениям. Просто ужасно. Мне звонит однажды одна сестра, говорит: «Я из Средиземного моря, остров Сардиния. Вот, говорит, слушаю ваши проповеди. Можно я привезу вам зятя на беседу?» «Ну, привезите». Она везет зятя своего. Поженились они с женой, значит, с ее дочерью. Он такой молодой человек. И началась совместная жизнь. Жизнь стала невыносимой у молодых людей. Вообще это страшно, это катастрофа. Когда молодые люди уже не могут вместе рядом находиться. Это просто ужасно. А причины этому есть. И вот когда мы побеседовали с этим молодым человеком, А он брат, член церкви. А ситуация сложилась такая. Он вырос в мирской семье, попал на скамью подсудимых. Кроме сигареты и стакана он не держал в руках ни инструмента, ни отвертки, ни молотка, ничего. Ничего не научился делать. Ну, уверовал, слава Господу. В церкви любят, приняли, все. Но к жизни не приспособленный человек. И теперь, а жена очень проворная, она такая, все, у нее хозяйский взгляд, она все ориентируется быстренько, все в нее, а он вообще не включается. И она, давай ему ж помогать, чтобы он же головой как-то был, как-то брал на себя семью свою, тащить на себе и ответственность нести и за жену, и за ребенка, и за электроэнергию, и за газ, и за ремонт дома, и все. А он не реагирует. Но она ему подсказывает. Он злиться начинает. Ты что меня воспитываешь? Ты что командуешь? Я глава в семье. И все прочее. Он ей много раз сказал, что он глава. Ну, а он еще и не понял, что такое главою быть. И вот в семье все, разруха идет, тупик. Вот привезла она его, он садится на диване. Ну, теще я разрешил тоже поприсутствовать, пока что хоть изучить ситуацию. Выслушал чуть-чуть. Я говорю, ты знаешь что, дорогой, мне кажется, ты в страхе живешь, ты боишься. Да я ничего не боюсь. Да не боишься. Ты боишься, что жена на голову сядет. А, говорит, да, да. Вот слушай, я говорю, я тебе дам рецепт, чтобы у тебя этот страх пропал, освободился, что жена сядет на голову. Знаешь, в чем заключается рецепт? Бери А4 формат и записывай. Он целый лист исписал. А заглавие такое. Как сделать, чтобы у меня Христос был глава. Мужу глава ж Христос. А ему сказал, говорю, знаешь что, если у тебя будет глава Христос, ни жена тебе на голову не сядет, ни мир, ни дьявол, ни теща, никто тебе на голову не сядет. Тебе нужно, чтобы Христос главой был. У тебя этого нету, не наблюдаю. Да? Ага. Через месяц звонит его жена. Ой, спасибо вам, у нас прекратились ссоры в семье. Он начал заботиться вообще в другом направлении, чтобы у меня Христос глава был. Он прекратил бояться, что я займу это место, что я буду управлять. У него этот страх исчез, он теперь домашнюю церковь ведет. Он теперь постится, молится, я смотрю, не узнаю, что это с моим мужем. Через 7 месяцев теща звонит. Говорит, вы знаете, возродилась семья. Уже и второй ребенок родился, мирненько живут. А почему? Вот это, понимаете, тайна, что Христос в вас, упование славы, стало совершаться в нем. Тайна это. В нем стал проявляться Христос. А это мгновенно жена почувствовала, дети почувствовали. У него характер стал меняться, у него мысли меняться, у него понятия, ценности. Все другое. То он сидел на мобильном телефоне в игры играл. Вы понимаете, женатый человек, ему больше нечем заняться в игры сидеть вот это. То он забыл, где его включать надо. И начал уже изучать в Библии и все прочее, в слове пребывать и так дальше. И вот посмотришь, друзья, как это важно, чтобы мы вот этими богатствами во Христе, мы жили этими богатствами. И потому упование славы, вот здесь, Христос в вас, упование славы, это не та слава, что на небе будет. Нет, то само собой, братья и сестры. А это пока еще на земле. Христос в вас, упование славы, надежда, что во мне Христос воссоздаст свой образ. И это будет христоподобная жизнь. Кроткий, как Христос, смиренный, как Христос, любящий, как Христос, милосердный, как Христос, терпеливый, как Христос и так дальше. Вот, друзья, наша цель. Вот это надо искать, чтобы мы стремились вот этими богатствами жить. Об этом еще можно много говорить. Я тут 7 пунктов написал, пока 1 пункт мы порассуждали. Дай Бог, чтобы мы эти богатства Христовы изучали, изучали, жили этими богатствами, наполнены были, делились этим. Друзья, это красивая, сочная христианская жизнь. Если мы этим будем жить, вы поверьте, умирает вот это все земное, вот эти интересы греховные, плотские, вот эти похоти, они сгорают, они как пар испаряются, их просто не будет, потому что человек живет в другой атмосфере, в другом состоянии. Поэтому да поможет нам Господь, друзья, искать этого. Кто не искал, вы сегодня примите Господа. Вы сегодня покайтесь, вы сегодня оцените. Вы бросьте гоняться за этими фильмами, мультиками, всем этим пустым. Оно все закроет от вас эти богатства Христа. Оставьте все мирское, все свои прихоти, земные цели. Поставьте одну достойную цель – исследовать неисследимое богатство Христово и жить этим. Друзья, поверьте, это прекрасно. Я 4 десяток лет иду за Господом. Я так счастлив и так благодарен Богу за эту красоту христианства, за эту красоту истины, за эту полноту жизни во Христе, за этот глубочайший покой, который не проходит даже в труднейших обстоятельствах жизни и в борьбе постоянной, постоянных нападках, искушениях, не проходит этот покой, его носишь всегда внутри, это счастье. И за это хочется Бога благодарить. Иди и ночь. Давайте помолимся, чтобы нам обогащаться этими богатствами Христовыми для славы Его. Аминь.